Прочитать все это было интересно, но ничего особенного все же не было. Снова выплыло имя Белла Розиса. Один раз его отколотил какой-то плейбой. В другой раз итальянское правительство обвинило его в связи с шайкой спекулянтов, торговавшей на черном рынке лекарствами по сумасшедшим ценам. Были еще какие-то истории с личностями из мира шоу-бизнеса, но во всем этом не было ничего особенного. Я просмотрел уже около трети репортажей, и, насколько можно было судить, это была пустая трата времени. Для того, чтобы его убили, Митч должен был написать о чем-то неизмеримо более важном. В 12:25 я уже был у Прэктон Билдинг. Ночной дежурный бросал на меня нервные взгляды. 5 минут спустя появилась Далси, приветствовала меня. Парень успокоился. «Давно ждете? 5 минут. Как прошел прием? Блестяще. Жаль, что вы ушли так рано. Вы могли бы увидеть великих мира сего, великих глав, великих наций». Я тихонько выразил свое мнение по этому поводу, и она подавила смешок, кинув на меня искрящийся взгляд. У Далси был ключ от частного лифта, и он мгновенно спустился и домчал нас до 10-го этажа царства фотографов. Она нашарила выключатель, включила свет, повела меня по коридору мимо лабораторий, где проявлялись, обрабатывались пленки, мимо стендов, на которых были выставлены фотографии моделей на фоне экзотических растений. Потом мы подошли к комнатам фотографов, где на одной из дверей я увидел табличку с именем Теодора Гейтса. Ну, вот мы и пришли. Она распахнула дверь, вошла, включила свет и подошла к каталогу, стоящему у стены. «Сервис, не так ли?» «Грета Сервис», — кивнул я. Она выдвинула ящик, пробежала пальцами по конвертам, вытащила один с именем Греты, отпечатанным на машинке. Внутри находились дубликаты тех фото, которые мне уже показывали у Далси, и еще краткий перечень работ. Адрес был тот же, Гринвич Виллидж. «Не годится, нужен последний адрес», — сказал я. Она сунула конверт обратно в ящик и захлопнула его. «Погодите минутку». На столе Гейтса стоял вращающийся барабан с карточками, и она повернула его. «Может быть, это он?» Я взглянул на карточку. Там стояло имя Греты. Адрес в Гринвич-Виллидж был зачеркнут, и под ним стоял новый «Сандлер-отель». Ну, 4-разрядная ночлежка на 8-й авеню. Какие-то значки внизу карточки Гейтсу. Может, что-нибудь и говорили, но мне они были непонятны. А в углу было еще одно имя — Хауэлл. Ну, это единственная нить, которая у меня есть. Надо будет проследить ее. Может быть, имеет смысл сначала позвонить? Нет, боюсь вспугнуть ее. Я сжал руку Далси. «Спасибо, киска, я этого не забуду». Легкая дымка грусти промелькнула в ее глазах. «Это не будет нахальством, если я попрошу вас разрешить мне пойти с вами? Или же вам покажется, что я слишком любопытна?» Я взял ее за руку, конечно. Почему бы и нет? Мы вышли из такси у Сандлер-отеля и вошли в холл. Здесь жили те, кто был стар или слишком беден, чтобы найти что-нибудь поприличнее. Воздух в холле был затхлый, пропахший табаком. И этот запах, запах запустения, витал, казалось, в воздухе в течение многих дней. Портье за стойкой сам по себе был анахронизмом, но и он дремал в своем кресле подле 3 пустых пивных бутылок. Я подошел к нему и спросил: «У вас живет Грета Сервис?» Он посмотрел на меня из-под полуоткрытых век и покачал головой. «Нет, такой у нас нет. Вы уверены, я же сказал вам?» Тут я вспомнил имя, написанное внизу Гретиной карточки, и спросил: «А как насчет Хауэлла?» Он полуобернулся, бросил взгляд на список, висящий на стене, кивнул: 209, 2-й этаж, и потянулся к телефону. «Брось это», — сказал я ему. Какое-то мгновение он хотел рассердиться, потом, наконец, посмотрел на меня широко открытыми глазами, отшатнулся. пожал плечами и снова удобно устроился в кресле. Я взял